Глава 9. Утро принесло очередной сюрприз. Проснулась я от громкого чмокающего звука. С удивлением распахнув глаза, обнаружила в своей постели Арчика в облике грифона, в клюве которого находился мой палец. Птенец использовал его в роли соски, и это было так смешно, если честно. «Эй!» – пробежалась пальцами по мягким перышкам крыльев. «Ты как здесь оказался?» Грифон приоткрыл один глаз, покосился на меня и тут же снова зажмурился. Хмыкнув, забрала у него свою руку из клюва и осторожно встала. Малыш тряхнул лапами и, раскрыв крылья, распластался на кровати, занимая почти все свободное место. Осознав, что, видимо, пора вставать, зевнула и направилась в ванную комнату. Автоматически потянулась к застежке амулета, и цепочка с кулоном сама по себе скользнула в мою ладонь. Пристально посмотрев на странное украшение, поинтересовалась. «Значит, так? Интересно, почему ты так странно ведешь себя? Не доверяешь Хантеру? Но почему?» Конечно, мне никто не ответил, но понятно стало одно. Кулон очень странный и ведет себя так, словно действительно имеет свое мнение на каждую ситуацию. Но разве безжизненное и вечно подобное способно? Я вгляделась в черный камень, и мне вновь показалось, что где-то в глубине, на самом дне, мелькнули таинственные огненные всполохи. Положив артефакт на полку, включила воду и некоторое время посвятила тому, чтобы привести себя в порядок. Посмотрев на наряды, чуждые мне, достала из шкафа простенький длинный сарафан с ярким пестрым рисунком. В свое время я купила это платье, сама не зная зачем, но очень скоро оценила и легкость ткани, и его удобный фасон. Оно стало для меня одним из самых любимых. Артефакт надевать не стала, спрятав украшение в карман. Все-таки оно меня пугало. И мне бы хотелось, чтобы Хантер еще раз оценил его пользу и опасность, потому что неприятные сюрпризы были мне не нужны. Когда я вернулась в спальню, Арчи перевернулся на спину и теперь спал, задрав лапы вверх. На мой взгляд, поза была совершенно неудобной, но птенец чувствовал себя вполне комфортно. Выскочив в гостиную, увидела Луизу, которая вошла со стопкой белья в руках. Заметив меня, девушка оторопела, а потом начала виновато извиняться. «Леди, простите, что опоздала и не помогла вам собраться к завтраку. Просто мне показалось, что в столь ранний час вы спите». «Да я прекрасно сама справилась», – пожала плечами. «Не переживай по этому поводу. Моя работа – заботиться о вас», послышалась в ответ. «Знаешь, я привыкла это делать сама. Так что действительно все в порядке». В коридоре послышался топот, суета, и мне пришлось замолчать на полуслове. Прислушавшись, поинтересовалась. «А что происходит?» «Не знаю, но сейчас выясню». Луиза положила стопку белья на комод и выскользнула за дверь. Прошло несколько мгновений, и послышался мужской вопль. «Что здесь происходит? Как вы могли допустить подобное?» Раздался грохот. Выскочив в коридор, увидела, что двери в детскую раскрыты нараспашку. Разъяренный Хантер стоял в центре игровой, и выражение его лица не сулило ничего хорошего. Бледная Ани, прижав руки к груди, буквально вжалась в стену, а рядом с ней возвышались суровые стражники. «Я вам доверил самое ценное!» – гремел мужской голос, эхом разлетаясь по замку. «А вы опять допустили ту же самую ошибку!» «Доброе утро!» – привлекла к себе внимание правителя. Мужчина, вскинув взгляд, пристально уставился на меня. Несколько раз моргнув, он тряхнул головой и сухо ответил. «Виталина, тебе лучше вернуться к себе. У нас большие неприятности». «А что случилось?» «Арчибальда похитили». После этих слов Аня уткнулась лицом в ладони и заплакала. «Повелитель, простите». «Я приказал не спускать с моего сына глаз, присматривать за ним и днем, и ночью. А ты...» Мужчина отвернулся. «Для предателей существует только одно наказание». «Хантер, подожди!» — шагнула к правителю. «Ты можешь объяснить, с чего ты взял, что Арчи похитили?» «Не вмешивайся!» — раздался вопль. «А ты не смей повышать на меня голос!» Не осталась в долгу я. Мужчина прищурился, шагнул ко мне и, схватив за предплечье, прошипел. «Виталина, сейчас не время для споров. Мой сын может находиться в опасности. Надо немедленно выяснить, кто и как смог опять обойти защиту». «Арчибальд спит в моей комнате», — рыкнула в ответ. «И вообще, мне больно». «Что?» «Отпусти», — вырвалась из плена крепкой мужской руки. «Твой сын спит в моей кровати». Хантер, явно не поверив, рванул в соседние апартаменты. Я послала улыбку бедной Ане, которая, размазывая слезы по щекам, прошептала: «Леди, это правда?» «Да, не плачь». А потом посмотрела на Луизу, взглядом давая ей понять, что нужно остаться и помочь девушке успокоиться. Горничная, понимающе кивнула. А я направилась в свою спальню. Хантер стоял у кровати и разглядывал спящего птенца, который перевернулся на бок и с явным удовольствием мусолил клювом край одеяла. Почувствовав мое присутствие, мужчина внезапно выдохнул. «Он такой маленький и такой беспомощный. Так страшно его потерять». «Больше не потеряешь», — коснулась ладонью плеча Хантера, понимая, что его грубость была вызвана страхом за сына. «Знаешь, я ведь не хотел иметь детей, считая, что пока просто не готов стать отцом». Он посмотрел на меня. «Арчибальд появился на свет лишь благодаря хитрости его матери, которая уж очень хотела стать моей супругой. В свое время я по глупости думал, что этот ребенок всегда будет напоминать мне о том моменте, когда меня обманули, словно мальчишку. Я даже заранее решил, что чем дальше нежеланный сын будет от меня, тем лучше». Я замерла, потому что слова мужчины звучали так ужасно. Качнув головой, прошептала: «Дети не могут нести ответственность за поступки родителей. Это несправедливо. Разве этот мальчик виноват в том, что двое взрослых людей не смогли выстроить свои отношения?» Мой вопрос носил риторический характер, и поэтому ответа я не ждала. «Этот малыш изменил меня. Мой первоначальный план не замечать наследника провалился с треском, едва я взял младенца на руки. Это мой сын, и неважно, кто его мать. Эта женщина ушла, но я благодарен ей за Арчибальда. Знаешь, он моя самая большая слабость, и больше всего на свете я опасаюсь, что кто-то причинит ему вред, пытаясь достигнуть своей цели». «Мы этого не допустим», – решительно произнесла в ответ. «И обязательно во всем разберемся». Хантер бросил на меня беглый взгляд и вздохнул. «Прости, что нагрубил и причинил тебе боль. Давай я осмотрю твою руку». «Все в порядке», – качнула головой. «Кстати, вот». И протянула ему на ладони артефакт. «Цепочка расстегнулась», – удивился Хантер. «Ну, как видишь. Видимо, это украшение действительно особенное. У него свои желания». «Я попытаюсь выяснить его новые свойства и верну», — заверил мужчина и спрятал кулон в карман. «Хорошо». «Как Арчибальд очутился здесь? поинтересовался Хантер, осторожно положив свою ладонь на голову птенца. В один миг на его месте оказался мальчик в цветной пижаме. «Не знаю», – пожала плечами. «Я проснулась от того, что кто-то чмокает. Арчи решил, что мой палец – это соска. Как он пришел и когда, мне неизвестно». Он никогда не знал материнской ласки. Любовь и нежность той, что даровала жизнь, для него были всегда недоступны. Привязавшись, мальчик постоянно нуждается в твоем присутствии, и оба его облика рвутся к тебе. Сильнейшая связь. Это так странно и удивительно. «Мама!» Тут же послышался голосок. Ребенок, проснувшись, сел на постели и потянулся, а потом, увидев отца, испуганно подскочил. «Папа!» «Арчи, все в порядке», – успокоила его. Мальчик подполз ко мне и крепко обнял. Хантер все это время не спускал с него пристального взгляда, а потом грустно усмехнулся. «Он тянется к тебе даже больше, чем ко мне». «Просто будь помягче, и Арчи ответит доверием и своей любовью. Пойми, дети любят не за что-то, а вопреки». «Хм», – мужчина качнул головой. «А ты хорошо разбираешься в малышах». «Нет», – призналась в ответ. «Если честно, о детишках мне мало что известно. Но я точно уверена, что своих родителей они любят, потому что любят. По крайней мере, могу сказать это по себе. Мама воспитывала меня одна. Она много работала, стараясь обеспечить мне достойную жизнь. Но я любила ее не за новую одежду или подарки, а потому что просто она есть. Если бы ты знал, как мне ее не хватает». «Твоя мама осталась в том мире?» «Нет. Она заболела, и ее не смогли спасти». По щеке скользнула слезинка, которую я постаралась побыстрее смахнуть. «А твой отец?» «Он ушел от нас еще до моего рождения». «Как это?» «Вот так», – пожала плечами, а потом предложила. «Давай не будем о грустном. Не хочется портить такое чудесное утро». «А я кушать хочу». Арчибальд круглыми глазами уставился на меня. «Значит, будем завтракать». «Наследник сначала должен привести себя в порядок», – строго произнес Хантер. Пристально посмотрев на него, качнула головой, давая понять, что он опять все делает не так. Мужчина мгновенно все понял и тут же уточнил. «Но, думаю, один раз можно позавтракать в пижаме. Да?» «Да», — согласилась я. «Только вот умыться и почистить зубы надо обязательно». Арчибальд радостно подпрыгнул на мягком матрасе, кувыркнулся, и на моей постели опять оказался пушистый птенец. «Вот что значит, счастью нет предела!» – рассмеялась я. «Этот период должен скоро пройти», – заверил Хантер, вновь положив ладонь на макушку сына, помогая ему принять другой облик. Арчибальд за завтраком выглядел очень довольным. Его глазенки сверкали от радости. Он бросал хитрый взгляд то на меня, то на отца и при этом загадочно улыбался. «О чем думал мальчишка? Наверное, о чем-то очень приятном, потому что явно был счастлив». «Папа, а мы будем летать сегодня?» – внезапно поинтересовался Арчи. «Обязательно. Крылья надо тренировать ежедневно, иначе они никогда не окрепнут, и ты не сможешь слиться с воздушной стихией». «А ты меня покатаешь?» «Конечно», кивнул Хантер. «А маму?» Правитель вопросительно посмотрел на меня, явно усмехаясь. «Нет!» – покачала я головой. «Ни за что на свете я больше на подобное не соглашусь». «Но мама!» – на меня уставилась жалостливая мордашка. «Я хочу с тобой!» «Арчибальд, нет!» – твердо повторила я в ответ. «Почему?» – наивно поинтересовался ребенок. Пока подбирала слова, чтобы корректно все объяснить, Хантер хмыкнул. «Просто твоя мама трусишка». «Да?» – удивился Арчи. «Нет», – качнула головой, – «дело не в этом». «А в чем?» – с любопытством поинтересовался Хантер. В мужских глазах играли откровенные смешинки, и было понятно, что он специально дразнит меня. Так хотелось сказать что-нибудь едкое, но за столом сидел ребенок, у которого ушки были явно на макушке. «Видишь, сын, Виталина молчит. А значит, я прав, и она просто боится». «Нет, не боюсь», – качнула головой. «Просто кое-кто неуклюжий, и второй раз я с ним не хочу лететь». «Это я неуклюжий», – Хантер прищурился. Мои слова ему явно пришлись не по душе. «Ну не я же!» – пожала плечами. «Ничего, мама, я вырасту и обязательно тебя покатаю», – пообещал ребенок. «Спасибо, милый», – улыбнулась в ответ. «Знаешь что?» – протянул крылатый правитель. «Виталина». «Что?» – чуть наклонив голову, посмотрела на своего собеседника. «После бала мы все вместе отправимся в полет, и я докажу, что твои выводы ошибочны». «Нет!» – качнула головой. «Да!» «Не-а!» «Да, Виталина, да, а иначе мы с Арчибальдом сделаем вывод, что ты просто боишься. Да, сын?» «Ура!» – заорал ребенок. «Мы все будем летать! Ура!» Наклонившись к Хантеру, прошипела. «Никаких полетов! Понял?» «Поздно. Уже все решено». Так хотелось рявкнуть, но потом пришла мысль, что моя реакция на происходящее развлекает правителя. И именно поэтому он меня дразнит. А значит, надо просто перестать обращать внимание на его слова. Сделав глоток кофе, откинулась на спинку кресла. «И что?» Мужчина непонимающе уставился на меня. «Это все? Даже возражений не последует?» «Нет», – покачала головой. «А смысл спорить? Особенно сейчас. Этот бал еще пережить как-то надо». «Все будет хорошо». Хантер в один миг стал собранным и серьезным. «Волноваться не о чем». Нашей беседе помешала Луиза. Девушка тихо вошла в столовую, поприветствовала всех легким поклоном и сообщила. «Портной и его помощницы прибыли во дворец. Я их проводила в малый зал». «Кажется, мне пора», – вздохнула в ответ. «Надеюсь, мои мучения быстро закончатся». «Виталина», – усмехнулся Хантер. «Юные леди любят наряды, балы и большие праздники». «Ты забыл, что я совсем не леди, да и юность моя уже прошла». Послав мужской половине семейства улыбку, поднялась. «Луиза, проводишь меня?» – попросила я. «Конечно», – девушка кивнула. «Прошу». Я почти вышла за дверь, когда услышала голос Арчибальда. «Папа, моя мама красивая, правда?» «Ты прав, малыш. У тебя хороший вкус. Наша Виталина – настоящая красавица». «Хм», – мысленно усмехнулась. «Интересно, когда я успела стать нашей?» Но поразмышлять над этой темой не получилось, потому что едва я вошла в зал, мир вокруг меня завертелся, как калейдоскоп. «Наконец-то, леди!» – ко мне подскочил светловолосый мужчина с характерными птичьими чертами лица. Вот только если все ранее знакомые грифоны были статными и высокими, то этот представитель птичьей расы оказался невысоким и коренастым. Схватив меня за руку, он быстро облобызал ее и выдохнул. «Ах, какая стать и грациозность! Очень рад знакомству. Мое имя Крислин». «Виталина», – автоматически представилась в ответ. «Леди, вы попали в правильные руки, Я сделаю из вас бриллиант». Прежде чем я успела сказать хоть слово, мужчина хлопнул в ладоши. «Девушки, работаем!» И началась суета. В центр небольшого зала выдвинули пуф. Меня ловко раздели в 6 рук, и вот я уже в одном белье, как античная статуя, возвышаюсь над всеми, не зная, куда деться от смущения. «Так-так-так!» Крислин ходил вокруг меня и комментировал. «Отличная фигура! Покатые бедра, узкая талия, грудь маловато. Придется сделать декольте побольше и использовать специальный корсет. Кстати, леди, а что это на вас?» «Белье!» – прохрипела в ответ, чувствуя, как щеки заливает краска. «Удивительное! Из кружева?» «Никогда подобное не видел. Вы позволите мне его изучить получше?» Портной протянул руку, и тут моя выдержка треснула. «Нет!» «Почему?» Он смотрел на меня круглыми глазами и действительно не понимал причины отказа. Помощницы портного пристально разглядывали меня, а затем одна шагнула к своему работодателю и, наклонившись, что-то зашептала. Мужчина нахмурился. Потом его брови взлетели вверх, он кашлянул и, наконец-то, недоуменно посмотрев на меня, выдохнул. «Леди, вы смущаетесь?» Он действительно был очень удивлен. «Ну, вообще-то, вы посторонний мужчина. А я тут в одном белье, а вы еще все так комментируете». «Женщины!» Крислин подкатил глаза к потолку. «Леди, вы простите меня, но я королевский портной и обшиваю лучшие семьи нашего мира. Женские тела я вижу часто и разные, и меня они интересуют исключительно в качестве объекта для моего нового шедевра. Может, я очень напорист, но времени у нас нет, поэтому забудьте о смущении. Договорились?» «Да, простите». Я, осознав всю глупость ситуации, почувствовала жуткую неловкость. «Все в порядке. Девочки сейчас снимут мерки, и мы начнем. А к белью еще обязательно вернемся». «Луиза», – посмотрела на девушку, притихшую у окна, – «принеси, пожалуйста, лорду Крислину комплект белья из моего шкафа. Он лежит в шуршащем пакете». «Хорошо», – послышалось в ответ. Посмотрев на мужчину, улыбнулась. «Я вам подарю один комплект». Подумав, решила действительно отдать ему новенький набор. Но это была не благотворительность, а весьма перспективный шаг. «О, это чудесно, леди! Как я могу вас отблагодарить?» «Надеюсь, вы сможете сделать что-то подобное для меня». «Договорились». Портной улыбнулся и поклонился. «Кажется, мы поладим», – подумала я. Тем временем портной хлопнул в ладоши и гаркнул на помощниц. «Ну и долго мы стоять будем? Время идет». Вдруг закружились девушки. Сначала меня измерили с головы до ног. Затем заставили несколько раз присесть, поднять и опустить руки, пройтись по комнате туда-сюда. А потом Крислин благосклонно протянул мне шелковый халат, в который я с удовольствием завернулась. «Леди, присаживайтесь», – благодушно разрешил портной. «Теперь поговорим. Каким вы хотите видеть ваш наряд? Правитель предупредил, что у вас будут особые пожелания». «И когда успел?» – промелькнула мысль. Но я очень обрадовалась, что не придется уговаривать портного сделать так, как мне нужно. Достав блокнот, мужчина пристально посмотрел на меня, давая понять, что готов к работе. «Начнем», – улыбнулась ему. «Я могу судить о придворной моде лишь поверхностно. Но уже понятно, что мое платье должно быть максимально закрытым. Никаких полупрозрачных юбок, невероятных декольте минимум сияющих украшений и желательно, чтобы наряд был легким. Крислин выслушал меня, а потом, вскочив, заметался по помещению, громко причитая. «О, небеса! Эта женщина хочет моей смерти! Я так надеялся, что мать наследника будет рада получить самый лучший наряд! А она...» Если честно, сначала я опешила. Казалось, портной вот-вот упадет и забьется в истерике. Растерянно посмотрев на помощниц, заметила, что девушки едва сдерживают улыбки. И тут мне стало понятно, что театральность в принципе свойственна этому мужчине, и надо просто подождать, когда запал пройдет. Так действительно и произошло. Выдохнувшись, портной рухнул в кресло и жалобно посмотрел на меня. «Хотя бы декольте оставим. Давайте так. Вы покажете мне наряды, я посмотрю, что подходит, и попробуем найти оптимальный вариант. Поверьте, это платье будет у вас самым особенным, потому что я хочу добавить уникальные детали». «Да?» В глазах мужчины загорелся огонек интереса. «Да». «Так, девушки, что мы стоим? Быстро несите коробки!» Помощницы переглянулись, фыркнули и покинули зал. Вскоре передо мной предстали заготовки нарядов. Пестрые, откровенные, довольно несуразные. Пересмотрев все, выбрала платье персикового цвета. Во-первых, мне понравился оттенок. Во-вторых, оно было самым легким. И в-третьих, на мой взгляд, переделать его будет проще всего. «Это! У вас хороший вкус. Давайте примерим». Когда платье оказалось на мне, стало понятно, что я сделала правильный выбор. «Значит так». Пристально посмотрела на портного. «Часть воздушных юбок убираем». «Но...» «Крислин, давайте не будем спорить раньше времени», – предложила я. «Вы выслушаете меня, а потом оцените то, что получится». «Сделайте, как просит леди», – послышалось в ответ. Помощницы ловко убрали воздушное безобразие, оставив только верхний слой. «Замечательно», – улыбнулась я. «Теперь добавляем юбку из такой же ткани, что сделан лиф, и украшаем ее понизу бусинами или вышивкой». Портной нахмурился, но промолчал. Девушки развернули отрез ткани и ловко сделали, как попросила. «Теперь это и это убираем». Я безжалостно отцепила полупрозрачные рукава, оголяя плечи. «А декольте надо приподнять, а то оно смотрится вульгарно». «Можно добавить тесьму», – предложила одна из девушек и достала красивую ленту в виде цветов. Каждый в серединке имел блестящий камушек, который сиял и притягивал к себе внимание. «Да», – согласилась я, – «даже можно сделать две или три полосы, а еще пустить ее по краю юбки. Тогда не понадобится вышивка». Собрав волосы на макушке в пучок, повернулась к портному и улыбнулась. «Ну как вам?» Он выдержал паузу и признался. «Красиво, элегантно и как-то весьма соблазнительно, я бы так сказал. Не обязательно оголяться, чтобы привлечь мужское внимание», – рассмеялась в ответ. «Вы можете стать законодательницей новой моды», – протянул Крислин. «Посмотрим, что будет. А теперь давайте обсудим остальной гардероб. Мне необходимы домашние платья, прогулочный костюм, сорочки и все, что нужно для любой женщины». «Минуточку». И в зал опять внесли многочисленные коробки. Некоторые вещи мне понравились, и они подошли без внесения изменений. От прогулочного костюма я пришла в восторг, потому что он состоял из узких брюк и рубашки, а также короткого пиджака. «Здорово!» Не смогла я скрыть своей радости. «А можно мне таких рубашек несколько штук разного цвета? И штаны не только черные, но еще белые и серые. и пиджак черного цвета. Леди, обычно достаточно двух прогулочных костюмов. Считайте это моей прихотью. Хорошо, раздалось в ответ. А теперь поговорим об обуви. Расстались мы с портным весьма довольные друг другом. Мужчина получил огромный заказ и пообещал принести на примерку платье к торжеству в готовом варианте завтра. А я была очень довольна собой, потому что, кажется, обзавелась единомышленником, которому мои идеи пришлись по вкусу. А значит, нормальной одеждой и обувью точно буду обеспечена. Переодевшись в свое платье, услышала странный шум. Резко обернулась и едва не заорала от страха. За окном висел огромный грифон, который, словно загипнотизированный, не сводил с меня взгляда. Было непонятно, сколько времени он тут висит и как многое смог увидеть. В его лапах была зажата корзинка с птенцом. «Мама!» – послышался писк Арчибальда. «А мы решили тебя навестить». «Это чудесно!» Пробормотала в ответ и прищурилась. Видимо, осознав мои добрые намерения, грифон взмахнул крыльями и поспешил ретироваться. «Паразит крылатый!» В сердцах выдохнула я и направилась во двор, чтобы встретить отца и сына.